Его захлестнуло ужасом, жаркой паникой, и он нашел где-то силу, чтобы нырнуть вперед. Рванувшись, ощутил пыльную шкуру, отразившую его толчок. Баст и Мрет сжался, испустив звук, подобный хрусту хвороста, и схватил Фритти, когда тот пытался, собрав последние силы, проскользнуть мимо. За порогом туннеля растекалась лужица света. Он изо всех сил потянулся к ней. Она означала свободу. Но Костестраж не отпускал, и взметенная во тьме пыль и приторный запах окутали обоих, словно еще одна тень. Фритти ощутил, как лапы Костестража, хрупкие, но сильные, точно древесные корни, оплетающие скалу, обвились вокруг его шеи. Шелушащаяся сухая пасть искала его горло. Хвост с трубой, взвизгнув напоследок от омерзения, вырвался. Когда он выдирался из лап твари, раздался ужасный вспарывающий звук. Большие легкие лоскуты скомканной шерсти и кожи взлетели из-под его когтей и зубов, и, метнувшись к свету, он различил тупое подмигивание старых коричневых костей, ухмыляющийся череп Баст и Мрета. Карабкаясь по короткому проходу, Фритти почувствовал палящую боль. Место меж глазами пульсировало и горело. Он добрался до нависающего серо-голубого кружка неба, на миг обернулся и увидел позади жуткое существо. Оно стояло в тени возле туннельного основания, пасть скелета раззевалась и захлопывалась. «Я буду помнить тебя, покуда не умрут звезды», — проклял его отдаленный, невыразительный голос. Пламя в голове Фритти вспыхнуло вновь, потом исчезло. Хвост с трубой подтянулся к краю дыры. Свет был так ярок, что перед глазами у него поплыли пятна. Спотыкаясь, почти валясь вперед, он выбрался из дыры, выбрался из закота. Мир был белым. Все было белым-бело. Потом все стало черным. Глава 17. О сон волшебный, птица-утешитель, что реет над бурунами ума, пока они не стихнут, не смирятся. Джон Китс. Слабость и боль боролись под шкурой Фритти. Высоко в небе холодным пылающим камнем повисло солнце. Мир был окутан снегом, ровный белый покров спеленал деревья, камни и землю. Иголочки холода покалывали лапы, покуда он ковылял сквозь лес крысолистья. Придя в сознание, он, шатаясь, побрел почти вслепую, лишь бы увеличить расстояние между собой и холмом. Знал, что нужно найти укрытие до подкрадывающейся тьмы, когда из туннелей поднимутся ужасные существа, преследуя его. Снег позади него был испятнан красным. Сумерки застали Фритти все еще в беспомощном, безотчетном бегстве. Он быстро слабел. Ничего ведь не ел с того самого времени, которое, наверное, было вчерашним утром, да и тогда, как все туннельные рабы, лишь чуточку подкрепился. Хвост с трубой вступил теперь в глубокий лес. Колонны деревьев подпирали лесную кровлю, земля всюду была скована льдом. От усталости и непривычного света воспаленные глаза его слезились, и время от времени ему мерещилось, будто он видит какое-то движение. Он беспрестанно останавливался, с бьющимся сердцем припадая к холодному снежному одеялу, и ничего не видел. Ничего, кроме недвижного мира. Жизнь старого леса теперь вытеснялась разраставшейся близ него опухолью. Во всяком случае, крысолистье безмолвствовало, но беззвучно слушало скрип его шагов, не шевелилось, но неподвижно наблюдало за его усилиями. День шел к концу. Болезненное покалывание в носу, ушах и лапах унималось, сменяясь недоуменной опустошенностью, а обманчиво неуловимое движение и не думало исчезать. Уголком глаза Фритти ловил чье-то мелькающее неясное присутствие. Однако, поворачивая голову, видел только заваленные снегом деревья. Он уже подумывал, а не спятил ли он с ума, не стал ли таким же одержимым, как старик Гроза Тараканов, когда поймал случайным взглядом блеск глаза. Глаз тут же скрылся за веткой, откуда сверкнул. Но то был глаз. Он не сомневался. Когда через минуту его внимание снова привлекло движение сбоку, он уже не повернулся, а продолжал идти вперед, подкарауливая невидимку с какой-то бессознательной хитростью. В нарастающей слабости он даже и не задумывался, что это мог быть подкрадывающийся враг. Словно котенок, играющий с дразнящим стебельком, сперва робкий и безразличный, но в следующий миг делающий убийственный прыжок, он думал лишь о движущемся предмете. Поймать. Положить конец игре. Опустив голову, малиновые капли пятнали теперь снег уже не так равномерно, Фритти заметил короткий промельк чего-то темного на деревьях справа от себя. Как бы ни о чем не подозревая, он неровным шагом стал слегка поворачивать в ту сторону, пока не оказался примерно в прыжке от края подлеска. Еще один всплеск оживления прямо впереди. Он с трудом удержался от прыжка. Осторожнее. Теперь осторожнее. На миг он остановился, пригнулся, облизал кровоточащую лапу, не переставая напрягать мускулы, не замечая приступов боли, выжидая. Выжидая еще одного движения. Вот! Хромая, почти падая, Фритти, молотя лапами, пробился через подлесок. Что-то упало с низко нависших ветвей и замельтешило перед ним, в приливе сил прыгнул. Когда лапы сомкнулись, он стукнулся головой о ствол дерева и оглушенный перекатился на бок. Что-то небольшое и теплое билось под ним, удерживая это, что бы там оно ни было, передней лапой. Он приподнялся и тряхнул головой. Ран он не чувствовал, думал цел. Только устал, уж так устал. Поначалу он глядел на свою добычу, как сквозь туман. Это была белка. Глаза ее выкатились от ужаса, губа вздернулась над длинными плоскими зубами. «Рик-чик-чик», — подумалось ему. «Что такое насчет рик-чик-чиков? Они не годятся в пищу? Ядовитые?» Он чувствовал, что голова его словно зарыта в снег. «Почему так холодно? Почему я не могу думать? Мне надо бы что-то сказать этой белке». Он напряг мозги. Каждая мысль, казалось, дается труднее другой. Глянул на небольшое тельце и дрожащий ощетиненный хвост, и что-то шевельнулось в памяти. Фритти приподнял лапу с рик-чик-чика, который лежал неподвижно, уставившись на него сверкающими от страха глазами. «Мрик, мрикарик», — старался припомнить нужные звуки Фритти. Он знал, что должен это сказать. «Мур-мурик». Толку не было. Он почувствовал на спине увесистый мягкий груз, сжавший ему ноги. «Помогите мне», — выдавил он на едином языке. «Помогите мне, лорд Щелк велел сказать вам «мририк». Хвост трубой рухнул на снег возле перепуганной белки. «Эй, ты, кош-кош, ты говоришь «бртек», а почему знать-знать, брат, имя лорд Щелк? Сказать-сказать!» Над головой у Фритти, вцепившись в ствол дерева, висел щекастый старый самец-белка с изогнутым хвостом и блестящими глазами. За ним, выказывая куда меньшее мужество, глядела на Фритти пятерка рик-чик-чиков. «Сказать же сказать!» — пропищал беличий вождь. «Откуда, лорд Щелк, знать, сказать, сказать?» «Вы говорите, лорд Щелк, ваш брат?» — спросил хвост трубой, стараясь стряхнуть паутину со своих мозгов. «Весьма даже да», — протрещал вождь с легким отвращением. «Щелк, брат Хлопа, лорд Хлоп, это я. Поймешь, столь глупый кош?» У Фритти все смешалось в уме. «Я хотел сказать вам кое-что, лорд Хлоп. То есть ваш брат, лорд Щелк, велел мне сказать вам, как же это?» Лорд Хлоп раздраженно затрещал. «Я попытаюсь. пробормотал Фритти. «Мряувр... нет, не то. Мририк... мяуврик, охарр великий, не могу вспомнить». Хвост трубой заметил, что свита лорда Хлопа, казалось, почти утратила страх перед ним и, в сущности, развлекалась, болтая. Фритти был огорчен, пристыжен и утомлен. С минуту разум его где-то блуждал, и вдруг...